Не знаю, чего я ожидал, но не этого. Остаток дня был проведен в экспериментах с простым симпатическим связыванием, которого меня научил Амбенти. Я узнал, что связано может быть почти все. Железный драп и серебряный талант, камень и кусочек фрукта, два кирпича, ком земли и осел. Около 2 часов ушло у меня на то, чтобы сообразить, деготь здесь не обязателен. Когда я спросил Бена, он признался, что это просто помогает концентрации. Кажется, он удивился, что я выяснил это самостоятельно. Быстренько обобщу законы симпатии, поскольку вам наверняка никогда не понадобится больше, чем примерное представление, как она работает. Во-первых, энергию нельзя создать или уничтожить. Когда ты поднимаешь один драп, а второй поднимается со стола, тот, который в твоей руке, весит как 2. Фактически ты и поднимаешь 2. Это в теории. А на практике тебе кажется, что ты поднимаешь 3 драба. Ни одна симпатическая связь несовершенна. Чем меньше похожи объекты, тем больше энергии теряется. Представьте себе дырявый желоб, ведущий к водяному колесу. У хорошей симпатической связи очень мало утечек, и почти вся энергия идет в дело. В плохой связи дырок полно. Очень малая часть прикладываемого усилия идет, собственно, на то, что ты хочешь сделать. Например, я пытался связать кусочек мела и стеклянную бутылку с водой. Между ними было очень мало похожего, поэтому, хотя бутылка с водой весила не больше 1 килограмма, когда я попытался поднять мелок, то почувствовал все 30. А лучшую связь показала ветка дерева, которую я сломал пополам. После того, как я освоил это несложное симпатическое действие, Бен научил меня другим. Десятков симпатических заклинаний, 1000 маленьких трюков для управления течением энергии. Каждое из них было новым словом в обширном словаре языка, на котором я учился говорить. Довольно часто это оказывалось скучным. Я не стану здесь рассказывать и половины. Бен продолжал понемногу знакомить меня с другими областями знаний — историей, арифметикой и химией. Но я вытягивал из него все, чему он мог меня научить в симпатии. Он выдавал свои секреты по капле, заставляя доказывать, что я освоил одно, прежде чем давать мне другое. Но у меня, видимо, был к этому искусству дар, далеко превосходящий мою естественную склонность к поглощению знаний, так что слишком долго ждать никогда не приходилось. Я вовсе не хочу сказать, что путь мой всегда был гладок. То же самое любопытство, которое делало меня столь ретивым учеником, с завидной регулярностью приводило меня к всевозможным неприятностям. Однажды вечером, когда я разводил огонь для кухонного костра, мать застала меня за пением песенки, услышанной мною за день до того. Не зная, что позади меня стоит мать, я постукивал одним поленом о другое и рассеянно напевал: «Леди Лекклес в черное одета, 7 диковин прячет платье это, есть не для ношения кольцо, не для брани острое словцо, у супруга леди, верь не верь, свечка есть, при ней без ручки дверь, в ларчике без крышки и замка, Лекклес держит камни муженька, а еще у леди есть секрет, видит сны она, да сна ей нет, на дороге, что не для хождения, Лекклес ждет загадки разрешения». Эту песенку распевала маленькая девочка за игрой в прыг-скок. Я прослушал ее только 2 раза, но она застряла у меня в голове. Детские песенки легко запоминаются. Мать услышала меня и подошла к огню. «Что ты пел, мой милый?» Ее тон не был суровым, но я почувствовал, что она весьма недовольна. «Да так, одну штуку. Я слышал ее «Феллоу», — уклончиво ответил я. —